Иду на сближение. Видишь ли, мой дорогой, та, что впереди слепая, а та, что сзади добрая, и вот она ее подталкивает. Ноэль Ковард в ответ на вопрос юного сына Лоуренса Оливье относительно двух совокупляющихся собак. Будь он Шекспиром, он, дабы заклеймить сексуальное домогательство, написал бы «Троила и Крисиду», но, будучи всего лишь маленькой собачонкой, он просто начинает кусаться. Роберт Луис Стивенсон по поводу того, как его скай-терьер Вокс встречал отказ со стороны собачек противоположного пола.